Глава 30. Начало фанфарного марша. Дерюченко вдруг заговорил по-русски. Это противоестественное событие было связано с целым рядом неприятных происшествий в дерюченковском гнезде. Началось с того, что жена Дерюченко, к слову сказать, существо абсолютно безразличное к украинской идее, собралась родить. Как не сильно взволновали Дерюченко перспективы развития славного казацкого рода, они еще не способны были выбить его из седла. На чистом украинском языке он потребовал у Братченко лошадей для поездки к акушерке. Братченко не отказал себе в удовольствии высказать несколько сентенций, осуждающих как рождение молодого Дерюченко, не предусмотренное транспортным планом колонии, так и приглашение акушерки из города, ибо, по мнению Антона, один черт, что с акушеркой, что без акушерки. Все-таки лошадей он Дерюченко дал. На другой же день обнаружилось, что роженицу нужно везти в город. Антон так расстроился, что потерял представление о действительности и даже сказал «не дам». Но и я, и Шера, и вся общественность колонии столь сурово и энергично осудили поведение Братченко, что лошадей пришлось дать. Дерюченко выслушивал разглагольствование Антона терпеливо и уговаривал его, сохраняя прежнюю сочность и великолепие выражений. «Позаяк ця справа вимагає дуже швидкого рішення? Не можна гаяти часу, шановний товаришу Братченко». Перевод с украинского. «Так как это дело требует безотлагательного решения, нельзя терять времени, уважаемый товарищ Братченко». Антон орудовал математическими данными и был уверен в их особой убедительности. «За акушеркой пару лошадей гоняли?» «Гоняли». «Акушерку отвозили в город тоже пару лошадей?» «По вашим лошадям очень интересно, кто там родит?» «Олеж, товарищу!» «Вот вам и Оле! А вы подумайте, что будет, если все начнут такие безобразия!» В знак протеста Антон запрягал по родильным делам самых нелюбимых и нерысистых лошадей, объявлял фаэтон испорченным и подавал шарабан, на козла усаживал сороку, явный признак того, что выезд непарадный. Но до настоящего белого коленя Антон дошел только тогда, когда Дерюченко потребовал лошадей ехать за роженицей. Он, впрочем, не был счастливым отцом. Его первенец, названный им несколько поспешно Тарасом, прожил в родильном доме только одну неделю и скончался, ничего существенного не прибавив к истории казацкого рода. Дерюченко носил на физиономии вполне уместный траур и говорил несколько расслабленно, но его горе все же не пахло ничем особенно трагическим, и Дерюченко упорно продолжал выражаться на украинском языке. Зато Братченко от возмущения и бессильного гнева не находил слов ни на каком языке, и из его уст вылетали только малопонятные отрывки. «Даром все равно гоняли! Извозчика! Спешить некуда! Можно гонять и час! Все родить будут, и все без толку!» Дерюченко возвратил в свое гнездо незадачливую родильницу, и страдания Братченко надолго прекратились. В этой печальной истории Братченко больше не принимал участия, но история на этом не окончилась. Тараса Дерюченко еще не было на свете, когда в историю случайно залепилась посторонняя тема, которая, однако, в дальнейшем оказалась отнюдь не посторонней. Тема эта для Дерюченко была тоже страдательной. Заключалась она в следующем. Воспитатели и весь персонал колонии получали пищевое довольствие из общего котла колонистов в горячем виде. Но с некоторого времени, идя навстречу особенностям семейного быта и желая немного разгрузить кухню, я разрешил Калине Ивановичу выдавать кое-кому продукты в сухом виде. Так получал пищевое довольствие и Дерюченко. Как-то я достал в городе самое минимальное количество коровьего масла. Его было так мало, что хватило только на несколько дней для котла. Конечно, никому и в голову не приходило, что это масло можно включить в сухой паёк. Но Дерюченко очень забеспокоился, узнав, что в котле колонистов уже в течение 3 дней плавает драгоценный продукт. Он поспешил перестроиться и подал заявление, что будет пользоваться общим котлом, а сухого пайка получать не желает. К несчастью, к моменту такой перестройки весь запас коровьего масла в кладовой Калины Ивановича был исчерпан. И это дало основание Дерюченко прибежать ко мне с горячим протестом. «Не можно знущатися над людьми! Где ж ты масло?» «Знущатися» — украинский «измываться, потешаться». «Масло? Масла уже нет, съели. Дерюченко написал заявление, что он и его семья будут получать продукты в сухом виде. Пожалуйста. Но через два дня снова привез Калина Иванович масло и снова в таком же малом количестве. Дерюченко с зубовным скрежетом перенес и это горе, и даже на котел не перешел. Но что-то случилось в нашем наробразе. Намечался какой-то затяжной процесс периодического вкрапления масла в организмы деятелей народного образования и воспитанников. Калина Иванович, что и дело, приезжая из города, доставал из-под сиденья небольшой глечик, прикрытый сверху чистеньким куском марли. Дошло до того, что Калина Иванович без этого глечика уже и в город не ездил. Чаще всего, разумеется, бывало, что глечик обратно приезжал ничем не прикрытый, и Калина Иванович небрежно перебрасывал его в соломе на дне шарабана и говорил: «Такой бессознательный народ! Ну и дай же человеку, чтобы было на что глянуть! Что ж вы даете, паразиты? Чьи его нюхать, чьи его исты?» Но все же Дерюченко не выдержал, снова перешел на котел. Однако этот человек не способен был наблюдать жизнь в ее динамике. Он не обратил внимания на то, что кривая жиров в колонии неуклонно повышается. Обладая же слабым политическим развитием, не знал, что количество на известной ступени должно перейти в качество. Этот переход неожиданно обрушился на голову его фамилии. Масло мы вдруг стали получать в таком обилии, что я нашел возможным за истекшие полмесяца выдать его в составе сухого пайка. Жены, бабушки, старшие дочки, тещи и другие персонажи второстепенного значения потащили из кладовой Калины Ивановича в свои квартиры золотистые кубики, вознаграждая себя за долговременное терпение. А Дерюченко не потащил. Он неосмотрительно съел причитавшиеся ему жиры в неуловимом и непритязательном оформлении колонистского котла. Дерюченко даже побледнел от тоски и упорной неудачи. В полной растерянности он написал заявление о желании получать пищевое довольствие в сухом виде. Его горе было глубоко, и он вызвал всеобщее сочувствие. Но и в этом горе он держался как казак и как мужчина и не бросал родного украинского языка. В этот момент тема жиров хронологически совпала с неудавшейся попыткой продолжить род Дерюченко. Дерюченко с женой терпеливо дожевывали горестные воспоминания о Тарасе, когда судьба решила восстановить равновесие и принесла Дерюченкам давно заслуженную радость. В приказе по колонии было отдано распоряжение выдать сухой паек за истекшие полмесяца, и в составе сухого пайка было показано снова коровье масло. Счастливый Дерюченко пришел к Калине Ивановичу с кошелкой. Светило солнце, и все живое радовалось. Но это продолжалось недолго. Уже через полчаса Дерюченко прибежал ко мне расстроенный и оскорбленный до глубины души. Удары судьбы по его крепкой голове сделались уже нестерпимыми. Человек сошел с рельсов и колотил колесами по шпалам на чистом русском языке. «Почему не выданы жиры на моего сына?» «На какого сына?» — спросил я удивленно. «На Тараса! Как на какого? Это самоуправство, товарищ заведующий! Полагается выдать паек на всех членов семьи и выдавайте?» «Но у вас же нет никакого сына Тараса». «Это не ваше дело, есть или нет. Я вам представил удостоверение, что мой сын Тарас родился 2 июня, а умер 10 июня. Значит, и выдайте ему за 8 дней». Калина Иванович, специально пришедший наблюдать за тяжбой, взял осторожно Дерюченко за локоть. «Товарищ Дерюченко, какой же идиот такого маленького ребенка кормит маслом? Вы сообразите, разве ребенок может выдержать такую пищу?» Я дико посмотрел на них обоих. «Калина Иванович, что это вы все сегодня? Этот маленький ребенок умер 3 недели назад». «Ах да, так он же помер. Так чего же вам нужно? Ему теперь масло все равно, как покойнику кадила поможет. Да он же и есть покойник, если можно так выразиться». Дерюченко злой вертелся по комнате и рубил ладонью воздух. «В моем семействе в течение 8 дней был равноправный член, и вы должны выдать!» Калина Иванович, с трудом подавляя улыбку, доказывал: «Какой же он равноправный? Это ж только по теории равноправный, а практически в нем же ничего нет. Чьи он был на свете, чьи его не было, одна видимость». Но Дерюченко сошел с рельсов, и дальнейшее его движение было беспорядочным и безобразным. Он потерял всякие выражения стиля, и даже все специальные признаки его существа как-то раскрутились и повисли. И усы, и шевелюра, и галстук. В таком виде он докатился до Завгубнарабразом и произвел на него нежелательное впечатление. Завгубнарабразом вызвал меня и сказал: «Приходил ко мне ваш воспитатель с жалобой. Знаете что? Надо таких гнать. Как вы можете держать в колонии такого невыносимого шкурника? Он мне такую чушь молол. Какой-то Тарас, масло, черт знает что». «А ведь назначили его вы». «Не может быть. Гоните немедленно». К таким приятным результатам привело взаимно усиленное действие двух тем — Тараса и масла. Дерюченко с женой выехали по той же дороге, что и Радимчик. Я радовался. Колонисты радовались. И радовался небольшой клочок украинской природы, расположенный в непосредственной близости к описываемым событиям. Прекратилось пение украинских песень, и во всей колонии остался только один портрет Шевченко. Но вместе с радостью напало на меня и беспокойство. Все тот же вопрос, где достать настоящего человека, сейчас приступил с ножом к горлу, ибо во второй колонии не оставалось ни одного воспитателя. И вот бывает же так. Колонии имени Горького определенно везло. Я неожиданно для себя натолкнулся на необходимого для нас настоящего человека. Наткнулся прямо на улице. Он стоял на тротуаре у витрины отдела снабжения Нарабраза и, повернувшись к ней спиной, рассматривал несложные предметы на пыльной, засоренной навозом и соломой улице. Мы с Антоном вытаскивали из склада мешки с крупой. Антон оступился в какую-то ямку и упал. Настоящий человек быстро подбежал к месту катастрофы, и вдвоем с ним мы закончили нагрузку указанного мешка на наш воз. Я поблагодарил незнакомца и обратил внимание на его ловкую фигуру, на умное молодое лицо и на достоинство, с которым он улыбнулся в ответ на мою благодарность. На его голове с уверенной военной бодростью сидела белая кубанка. «Вы, наверное, военный?» — спросил я его. «Угадали», — улыбнулся незнакомец. «Кавалерист?» «Да». «В таком случае, что вас может интересовать в Нарабразе?» «Меня интересует заведующий. Сказали, что он скоро будет, вот и ожидаю». «Вы хотите получить работу?» «Да, мне обещали работу инструктором физкультуры». «Поговорите сначала со мной». «Хорошо». Мы поговорили. Он взгромоздился на наш воз, и мы поехали домой. Я показал Петру Ивановичу колонию, и к вечеру вопрос о его назначении был решен. Петр Иванович принес в колонию целый комплекс счастливых особенностей. У него было как раз то, что нам нужно. Молодость, прекрасная ухватка, чертовская выносливость, серьезность и бодрость. И не было ничего такого, что нам не нужно. Никакого намека на педагогические предрассудки, никакой позы по отношению к воспитанникам, никакого семейного шкурничества. А кроме всего прочего, у Петра Ивановича были достоинства и дополнительные. Он любил военное дело, умел играть на рояле, обладал небольшим поэтическим даром и физически был очень силен. Под его управлением вторая колония уже на другой день приобрела новый тон. Где шуткой, где приказом, где насмешкой, а где примером, Петр Иванович начал сбивать ребят в коммуну. Он принял на веру все мои педагогические установки и до конца никогда ни в чем не усомнился, избавив меня от бесплодных педагогических споров и болтовни. Жизнь наших двух колоний пошла как хороший исправный поезд. В персонале я почувствовал непривычную для меня основательность и плотность. Тихон Несторович, Шере и Петр Иванович, как и наши старые ветераны, по-настоящему служили делу. Колонистов к этому времени было до 80. Кадры 20-го и 21-го годов сбились в очень дружную группу и неприкрыто командовали в колонии, составляя на каждом шагу для каждого нового лица негнущийся волевой каркас, не подчиниться которому было, пожалуй, невозможно. Впрочем, я почти не наблюдал попыток оказать сопротивление. Колония сильно забирала и раззадоривала новеньких красивым внешним укладом, четкостью и простотой быта, довольно занятным списком разных традиций и обычаев, происхождение которых даже и для стариков не всегда было памятно. Обязанности каждого колониста определялись в требовательных и нелегких выражениях, но все они были строго указаны в нашей неписанной конституции, и в колонии почти не оставалось места ни для какого своеволия, ни для каких припадков самодурства. В то же время перед всей колонией всегда стояла неподлежащая никакому сомнению в своей ценности задача окончить ремонт второй колонии, всем соединиться в одном месте, расширить наше хозяйство. В том, что эта задача для нас обязательна, в том, что мы ее непременно разрешим, сомнений ни у кого не было. Поэтому мы все легко мирились с очень многими недостатками, отказывали себе в лишнем развлечении, в лучшем костюме, в пище, отдавая каждую свободную копейку на свинарню, на семена, на новую жатвенную машину. К нашим небольшим жертвам делу восстановления мы относились так добродушно-спокойно, с такой радостной уверенностью, что я позволял себе прямую буфонаду на общем собрании, когда кто-нибудь из молодых поднимал вопрос: «Пора уже пошить новые штаны». Я говорил: «Вот окончим вторую колонию, разбогатеем, тогда все пошьем. У колонистов будут бархатные рубашки с серебряным поясом, у девочек шелковые платья и лакированные туфли, каждый отряд будет иметь свой автомобиль, и, кроме того, на каждого колониста велосипед, а вся колония будет усажена тысячами кустов роз. Видите? А пока давайте купим на эти 300 рублей хорошую симментальскую корову». Колонисты хохотали от души, и после этого для них не такими бедными казались ситцевые заплаты на штанах и промасленные серенькие чепы. Верхушку колонистского коллектива и в это время еще можно было походя ругать за многие уклонения от идеально морального пути, но кого же на земном шаре нельзя за это ругать? А в нашем трудном деле эта верхушка показывала себя очень исправным и точно действующим аппаратом. Я в особенности ценил ее за то, что главной тенденцией ее работы как-то незаметно сделалось стремление перестать быть верхушкой, втянуть в себя всю колонистскую массу. В этой верхушке состояли почти все старые наши знакомые: Карабанов, Задоров, Вершнев, Братченко, Волохов, Витковский, Таранец, Бурун, Гуд, Осадчий, Настя Ночевная. Но к последнему времени в эту группу уже вошли новые имена: Опришка, Георгиевский, Волков Жорка и Волков Алешка, Ступицын и Кудлатый. Опришка много усвоил от Антона Братченко: страстность, любовь к лошадям и нечеловеческую работоспособность. Он не был так талантлив в творчестве, не был так ярок, но зато у него были и только ему присущие достоинства: пенистая до краев бодрость, ладность и удачливость движений. Георгиевский в глазах колонистского общества был существом двуликим. С одной стороны, всей его внешностью нас так и подмывало назвать его цыганом. И в смуглом лице, и в черных глазах на выкат, и в сдержанном ленивом юморе, и в плутоватом небрежении к частной собственности действительно было что-то цыганское. Но с другой стороны, Георгиевский был отпрыском несомненной интеллигентной семьи. Начитан, выхолен, по-городскому красив, и говорил он с небольшим аристократическим оттенком, немного картавя. Колонисты утверждали, что Георгиевский сын бывшего иркутского губернатора. Сам Георгиевский отрицал всякую возможность такого позорного происхождения, и в его документах никаких следов проклятия прошлого не было, но я в таких случаях всегда склонен верить колонистам. Во второй колонии он ходил командиром и отличался одной прекрасной чертой. Никто так много не возился со своим отрядом, как командир шестого. Георгиевский им и книги читал, и помогал одеваться, и самолично заставлял умываться, и без конца мог убеждать, уговаривать, упрашивать. В совете командиров он всегда представлял идею любви к пацану и заботы о нем. И он мог похвалиться многими достижениями. Ему отдавали самых грязных сопливых ребят, и через неделю он обращал их в франтов, украшенных прическами и аккуратно идущих по стезям трудовой колонистской жизни. Волковых было в колонии двое — Жорка и Алешка. Между ними не было ни единой общей черты, хотя они и были братья. Жорка начал в колонии плохо. Он обнаружил непобедимую лень, несимпатичную болезненность, вздорность характера и скверную мелкую злобность. Он никогда не улыбался, мало говорил, и я даже посчитал, что это не наш, убежит. Его возрождение пришло без всякой торжественности и без педагогических усилий. В совете командиров вдруг оказалось, что для работы на копке погреба осталась только одна возможная комбинация — Голотенко и Жорка. Смеялись, нарочно таких двух лодырей в кучу не свалишь. Еще больше смеялись, когда кто-то предложил произвести интересный опыт. Составить из них сводный отряд и посмотреть, что получится. Сколько они накопают. В командиры выбрали все-таки Жорку. Голотенко был еще хуже. Позвали Жорку в совет, и я ему сказал: «Волков, тут такое дело. Назначили тебя командиром сводного по копке погреба и дали тебе Голотенко. Так вот мы боимся, что ты с ним не справишься». Жорка подумал и пробурчал: «Справлюсь». На другой день оживленный дежурный колонист прибежал за мной. «Пойдемте. Страшно интересно, как Жорка Голотенко муштрует. Только осторожно, а то услышат, ничего не выйдет». За кустами мы прокрались к месту действия. На площадке среди остатков бывшего сада намечен прямоугольник будущего погреба. На одном его конце участок Голотенко, на другом — Жорке. Это сразу бросается в глаза и по расположению сил, и по явным различиям в производительности. У Жорки вскопано уже несколько квадратных сажен, у Голотенко узкая полоска. Но Голотенко не сидит. Он неуклюже тыкает толстой ногой в непослушную лопату, копает и часто с усилием поворачивает тяжелую голову к Жорке. Если Жорка не смотрит, Голотенко останавливает работу, но стоит ногой на лопате, готовый при первой тревоге вонзить ее в землю. Видимо, все эти хитрости уже приелись Волкову. Он говорит Голотенко: «Ты думаешь, я буду стоять у тебя над душой и просить? Мне, видишь, некогда с тобой возиться». «Отчего ты так стараешься?» — бубнит Голотенко. Жорка не отвечает Голотенко и подходит к нему. «Я с тобой не хочу разговаривать, понимаешь? А если ты не выкопаешь от сих пор и до сих пор, я твой обед вылью в помои». «Так тебе и дадут вылить. А что тебе Антон запоет?» «Пусть что хочет поет, а я вылью, так и знай». Голотенко пристально смотрит в глаза Жорки и понимает, что Жорка выльет. Голотенко бурчит: «Я ж работаю, чего ты пристал?» Его лопата быстрее начинает шевелиться в земле. Дежурный сдавливает мой локоть. «Отметь в рапорте», — шепчу я дежурному. Вечером дежурный закончил рапорт: «Прошу обратить внимание на хорошую работу 3-го П сводного отряда под командой Волкова 1-го». Карабанов заключил голову Волкова в клещи своей десницы и заржал: «Ого! Цени всякому командиру така честь!» Жорка гордо улыбнулся. Голотенко от дверей кабинета тоже подарил нам улыбку и прохрипел: «Да, поработали сегодня, да черта поработали!» И с тех пор у Жорки лень как рукой сняла. Пошел человек на всех парах к совершенству, и через 2 месяца совет командиров перебросил его во 2-ю колонию со специальной целью подтянуть ленивый 7-й отряд. Алешка Волков с 1-го дня всем понравился. Он некрасив, его лицо покрыто пятнами самого разнообразного оттенка, лоб у Алешки настолько низок, что кажется, будто волосы на голове растут не вверх, а вперед. Но Алешка очень умен. Прежде всего умен, и это скоро всем бросается в глаза. Не было лучше Алешки командира сводного отряда. Он умел прекрасно рассчитать работу, расставить пацанов, найти какие-то новые способы, новые ухватки. Также умен и Кудлатый, человек с широким монгольским лицом, кряжистый и прижимистый. Он попал к нам прямо из батраков, но в колонии всегда носил кличку Куркуля. Действительно, если бы не колония, приведшая Кудлатого со временем к партийному билету, был бы Кудлатый кулаком. Слишком давлел в нем какой-то желудочный, глубокий хозяйственный инстинкт. Любовь к вещам, вазам, баранам и лошадям, к навозу и вспаханному полю, ко всякой работе во дворе, в сарае, в амбаре. Кудлатый был непобедимо рассудителен, говорил не спеша, с крепкой основательностью серьезного накопителя и сберегателя. Но как бывший батрак, он также спокойно и с такой же здравомыслящей и крепкой силой ненавидел кулаков и глубоко был уверен в ценности нашей коммуны, как и всякой коммуны вообще. Кудлатый давно сделался в колонии правой рукой Калины Ивановича, и к концу 23-го года значительная доля нашего хозяйства держалась на нем. Ступицын тоже был хозяин, но совсем иного пошиба. Это был настоящий пролетарий. Он происходил из цеховых города Харькова и мог рассказать, где работали его прадед, дед и отец. Его фамилия давно украшала ряды пролетариев харьковских заводов, а старший брат за 1905 год побывал в ссылке. И по внешнему виду Ступицын хорош. У него тонкие брови и небольшие острые черные глаза. Вокруг рта у Ступицына прекрасный букет подвижных тонких мускулов, лицо его очень богато мимикой, крутыми и занятными переходами. Ступицын представлял у нас одну из важнейших сельскохозяйственных отраслей, свинарню второй колонии, в которой свиное стадо росло с какой-то сказочной быстротой. В свинарне работал специальный отряд, 10-й, и командир его Ступицын. Он умел сделать свой отряд энергичным и мало похожим на классических свинарей. Ребята всегда с книжкой, всегда у них в голове рационы, в руках карандаши и блокноты, на дверцах станков надписи, по всем углам свинарни диаграммы и правила, у каждой свиньи паспорт. Чего там только не было в этой свинарне. Рядом с верхушкой располагались две широкие группы, близкие к ней, ее резерв. С одной стороны, это старые боевые колонисты, прекрасные работники и товарищи, не обладающие, однако, заметными талантами организаторов, люди сильные и спокойные. Это Приходько, Чобот, Сорока, Леший, Глейзер, Шнайдер, Овчаренко, Корыто, Федоренко и еще многие. С другой стороны, это подрастающие пацаны, действительная смена, уже и теперь часто показывающая зубы будущих организаторов. Они по возрасту еще не могут взять в руки бразды правления, да и старшие сидят на местах. А старших они любят и уважают. Но они имеют и много преимуществ. Они вкусили колонистскую жизнь в более молодом возрасте, они глубже восприняли ее традиции, сильнее верят в неоспоримую ценность колонии, а самое главное, они грамотнее. Живее у них наука. Это частью наши старые знакомцы. Тоська, Шилопутин, Живелий, Богоявленский. Частью новые имена. Лапоть, Шаровский, Романченко, Назаренко, Векслер. Все это будущие командиры и деятели эпохи завоевания Куряжа. И сейчас они уже часто ходят в комсводотрядах. Перечисленные группы колонистов составляли большую часть нашего коллектива. По своему мажорному тону, по своей энергии, по своим знаниям и опыту эти группы были очень сильны, и остальная часть колонистов могла только идти за ними. А остальная часть в глазах самих колонистов делилась на три раздела – болото, пацаны и шпана. В болото входили колонисты, ничем себя не проявившие, невыразительные, как будто сами неуверенные в том, что они колонисты. Нужно, однако, сказать, что из болота то и дело выделялись личности заметные, и вообще болото было состоянием временным. До поры до времени оно большую частью состояло из воспитанников второй колонии. Малышей было у нас десятка-полтора. В глазах колонистов это было сырье, главная функция которого — учиться вытирать носы. Впрочем, малыши и не стремились к какой-нибудь яркой деятельности и удовлетворялись играми, коньками, лодками, рыбной ловлей, санками и другими мелочами. Я считал, что они делают правильно. В шпане было человек 5. Сюда входили Голотенко, Перепелятченко, Евгеньев, Густой Иван и еще кто-то. Отнесены они были к шпане единодушным решением всего общества, после того, как установлено было за каждым из них наличие бьющего в глаза порока. Голотенко — обжора и лодырь, Евгеньев — припадочный брехливый болтун, Перепелятченко — дохлятина, плакса, попрошайка, Густой Иван — юродивый, психический, творящий молитвы Богородице и мечтающий о монастыре. От некоторых пороков представителям шпаны со временем удалось избавиться, но это произошло не скоро. Таков был коллектив колонистов к концу 23-го года. С внешней стороны все колонисты были за немногими исключениями одинаково подтянуты и щеголяли военной выправкой. У нас уже был великолепный строй, украшенный спереди 4 трубачами и 8 барабанами. Было у нас и знамя. Прекрасное, шелковое, вышитое шелком же, Подарок наркомпроса Украины в день нашего трехлетия. В дни пролетарских праздников колония с барабанным грохотом вступала в город, поражая горожан и впечатлительных педагогов суровой стройностью, железной дисциплиной и своеобразной фасонной выправкой. Мы приходили на плац всегда позже всех, чтобы никого не ждать, замирали в неподвижном смирно, трубачи трубили салют всем трудящимся города, и колонисты поднимали руки. После этого наш строй разбегался в поисках праздничных впечатлений, но на месте колонны замирали впереди знаменщики часовые, на месте последнего ряда маленький флажинер. Флажинером называли младшего колониста с небольшим флажком в руке, замыкающего строй горьковцев. И это было так внушительно, что никогда никто не решался стать на обозначенное нами место. Одежную бедность мы легко преодолевали благодаря нашей изобретательности и смелости. Мы были решительными противниками новеньких ситцевых костюмов, этой возмутительной особенности детских домов. А более дорогих костюмов мы не имели. Не было у нас и новой красивой обуви. Поэтому на парады мы приходили босиком, но это имело такой вид, как будто это нарочно. Ребята блистали чистыми белыми сорочками. Штаны хорошие, черные, они подвернуты до колен и сияют внизу белыми отворотами чистого белья. И рукава сорочек подняты выше локтя. Получился очень нарядный, веселый строй, несколько селянского рисунка. 3 октября 23 года такой строй протянулся через плац колонии. К этому дню была закончена сложнейшая операция, длившаяся 3 недели. На основании постановления Объединенного заседания Педагогического совета и Совета командиров колония имени Горького сосредоточивалась в одном имении, бывшем Трепке, а свое старое имение у Ракитного озера передавала в распоряжение губнарабраза. К 3 октября все было вывезено во вторую колонию. Мастерские, сарай, конюшни, кладовые, вещи персонала, столовая, кухня и школа. На утро 3-го в колонии оставались только 50 колонистов, я и знамя. В 12 часов представитель губнарабраза подписал акт в приеме имения колонии имени Горького и отошел в сторону. Я скомандовал: «Под знамя! Смирно!» Колонисты вытянулись в салюте, загремели барабаны, заиграли трубы знаменный марш. Знаменная бригада вынесла из кабинета знамя. Приняв его на правый фланг, мы не стали прощаться со старым местом, хотя вовсе не имели к нему никакой вражды. Просто не любили оглядываться назад. Не оглянулись и тогда, когда колонна колонистов, разрывая тишину полей барабанным треском, прошла мимо Ракитного озера, мимо крепости Андрея Карповича, по Хуторской улице, и спустилась в луговую низину Коломака, направляясь к новому мосту, построенному колонистами. Во дворе второй колонии собрался весь персонал, много селян из Гончаровки, и блестел такой же красотой строй колонистов второй колонии, замершей в салюте Горьковскому знамени. Мы вступили в новую эпоху.